Гимн России глазами иностранца. Когда я писал, я подумал, что, возможно, не надо было обещать этого делать. Я многое волновался, боясь, что я обижу кого-нибудь. Написать это, не раздражая вообще никого, наверное, невозможно. Надо было просто продолжать писать рассказы про приключения в молодости облысевшего мистера Бина в СПБ. Но поздно. Мужик сказал, мужик сделал. Как Алиса все время мне говорит. Цель этого не сказать что-то про Россию или убедить вас, что вам должен нравиться гимн. Слушайте его каждое утро перед зарядкой. Вообще, говорить любому русскому, что он должен делать, я всячески и панически избегаю. Мне нравится гимн и его философия. Мне нравится, как он лирически построен. Мне, как лингвисту, нравится и мне интересно, какой посыл он придает и какой нарратив создает. Мне нравится его музыка и ее торжественные, счастливые и грустные ноты. И я не один такой иностранец. От первых аккордов хочется встать и подбородок поднять. Когда я выучил гимн наизусть, выяснилось, что я не могу его петь без слез. Это меня сильно удивило. Я ни разу не плакал, когда пел британский гимн. А вот тут я пою про полярный край, и голос пескучий, щеки красные, теплые, и мои глаза поливают паркет солеными слезами. Я редко плачу, кроме некоторых моментов в фильмах. Конец «Терминатора 2» или тот момент в мультике «Ральф», когда он разбивает машинку Ванилопы, которую они построили вместе, чтобы спасти ее жизнь. Но при каждой попытке спеть русский гимн я не могу петь до конца без мокрых ресниц. «Михалков, что вы сделали со мной?» Я решил выяснить, почему это так. Я не плакс. В нашем британском гимне единственное, что мне нравится, все знают и поют вместе. И когда я стою и пою гимн с сотнями соотечественников, я радуюсь и любуюсь. 60 000 поющих англичан на стадионе — это клево. Я люблю то чувство единства, которое появляется при гимне. Но сиамы слова мне не нравятся. Мне нравится нарратив. И я бы хотел, чтобы в моей стране был гимн с такими идеями. Еще автор написал так, чтобы можно было все визуализировать. Получилась некая ощутимая экранизация абстрактных концепций. Возможно, тут будет некая наивность и слова, которые я неправильно понял. Будучи иностранцем, я не могу все точно понимать. И не претендую на «ага». Вы сказали, что умом Россию не понять. А вот четкий объективный разбор. Я еще не претендую на русскость. Я не считаю, что можно стать русским, надев куртку Боско с надписью «Россия», выпив рассол и громко крича «Россия», когда «Зенит» победил «Спартак». Но я уже и начал организовывать заявку на ВНЖ. И потом попрошу ФМС и Российскую Федерацию дать мне гражданство. Куртка Боско уже есть. Мне нравится жить в России, мне нравится ваш гимн. Я надеюсь, вам понравится прочитать мои идеи. Россия – священная наша держава. Первое слово – Россия. Хорошее начало и правильное. У других стран так. США. О боже. Канада. О нет. Британия. Бог. Про Бога не шучу, он большой. Австралия. Австралийцы. Молодцы, правильно начинается гимн. Испания. Троеточие. Видимо, была сиеста, когда надо было писать слова. Италия. Братья. Долго ли это слово останется при феминизме? А сестры? Но у вас первое слово России, и она священная. Священное, сильное слово. У бодибилдеров и спортсменов есть такое понятие. Мое тело священное, мое тело храм. Такая философия поддерживает силу воли, показывает путь и дает полезные автопилоты. Когда хочется жрать чипсики с пивасом, нужно, чтобы внутри было твердое душевное обоснование отказаться от искушения. Но мне это точно нужно. А то от чипсиков и пивка мне тяжело защищать свое тело. Зефирка is my biggest enemy. Я еще не признал тело совсем священным. В любой стране есть те, кто считает саму землю святой. Они не мусорят, не уничтожают природу и не строят уродливые здания тяп-ляп. Любое их поведение автоматически идет на благо страны. Это даже не требует силы воли, ведь место священное. Если каждый человек на свете вселил бы эту идею себе в голову, что их страна священная земля, все бы жили лучше. Наша держава. Очень нравится, что вы можете петь, что ваша страна ваша. Завидую. И хорошо, что наша, а не моя, как в других гимнах. В наше есть мы, а мы есть страна. Держава. Интересное слово. Можно себе представить, что вы держите в руке тяжелый крепкий предмет, который можно лелеять. И этот предмет ваша страна, священная. Россия любима, наша страна. Наша. Любим. И уже три слова, обозначающие страна. Сама концепция «страна» критически важная. В ней есть земля, народ, образ жизни. Представьте себе народ, у которого нет четкого понимания «наша страна». Долго ли он будет существовать как отдельный народ со своей культурой и своими законами? И если какой-либо народ перестал бы серьезно относиться к концепции «наша страна», то сразу бы приперлись какие-нибудь французы на конях с пушками, но без зимней одежды. И как тот народ бы убедил их уехать обратно? Французы бы остались и всю зиму бы стучали в дверь, экскюзимуаничая, чтобы попросить колбаски, теплую шапку и помощи перетащить пушку, потому что лошадь съели. Или в эту страну, не страну, приехал бы фриц в своем «Лейхтер» Панцершпейваген, цвай аусфюрунг Б. Вы сами знаете, как дальше пойдет. Мы люди, социальные существа и нуждаемся в контакте с другими, особенно со своими. Человек, который уезжает в другую страну надолго, в какой-то момент наверняка соскучится по родной стране. Когда я после долгого периода в России приезжаю домой, наконец-то стою на родной земле и слышу вокруг голоса англичан, я прям чувствую, как я всасываю в себя энергию, как телефон на зарядке. Помните фотку русской семьи? Пара и племянник во время мирового кубка, которые носили кокошники. Я думаю, что это изображение теперь у миллионов в голове до конца жизни. Для меня это выглядело очень мило и благоприятно. Могучая воля, великая слава. И правда, у России могучая воля. Самая большая страна в таком мире, в котором все страны хотят отнять друг у друга кусочки земли. Без такой воли у вас бы ничего не осталось. Фриц бы взял Запад, Китай бы взял Восток, Италия бы демонстративно ничего не взяла. И Великобритания бы писала статьи в BBC о том, почему так надо было. И быть самой большой страной в мире – это уже слава. Россия и СССР победили самую смертоносную беспощадную армию в человеческой истории. И это точно слава, которую без могучей воли не достичь. Ваша страна родила первых людей, которые в космосе убили собаку. Ну, это не очень славно, бедная-бедная Лайка. Зато Юрий Гагарин приехал домой, первым побывав в космосе. У вас есть писатели, чьи фамилии знают везде на свете, хотя книги их они не читали. Игра «Тетрис» на третьем месте продаваемости – русский. Поэтому весь мир знает народную песню «Коробейники». Из топ-15 самых высоких зданий в Европе 12 находятся в России. Причем самое высокое у нас тут в Питере. Ну и самые назойливые хакеры во всем интернете. Американцы так боятся вас, что каждый злодей в их фильмах русский. Кстати, самый популярный спирт в США – Смирнов водка. Напоили врагов, победа скоро. Шутки в сторону. Я искренне считаю, что у России слава велика. Слава тех, кто был до нас, источник вдохновения, ролевая модель и мощный ответ на вопросы «зачем» и «куда». Книги Булгакова, танец Анны Павловой, издание Андрея Воронихина, таблица Менделеева, озвучка котенка от Татьяны Решетниковой, песни Высоцкого, актерская игра Фаины Раневской или коты Юрия Куклачева. Это слава России. Работы великих людей могут вдохновить мальчиков и девочек, и взрослых тоже стремиться делать что-то крутое. Я, например, вдохновляюсь лучшими британскими писателями, актерами и даже учеными, которые лет 5 выясняли, что мед делают пчелы и что вода действительно мокрая. И я правда получаю заряд энергии, когда читаю Киплинга или цитаты великих британцев, как лорд-адмирал Нельсон. А Англия рассчитывает на то, чтобы каждый англичанин выполнил свою обязанность. England expects. As does Russia. Твое достояние на все времена. Твое можно принимать как про страну или про каждого отдельного русского человека. Каждый представитель страны есть частица страны. Я есть Англия. Не все они целиком, но как клетка в организме. Хотя эта клетка не весь организм. В нем такая же ДНК, как и во всем организме. И все разные клетки с разными функциями соединяются вместе в одно целое. Каждый наследник и страна в целом получают от предыдущих поколений ту самую могучую волю, которая создала эту страну, которая отказалась от тирании Золотой Орды и от наглости шведов. И я даже не представляю себе, сколько нужно воли, чтобы остаться в Санкт-Петербурге и не убежать от роев жаждущих комаров и зимних морозов, когда не было фумигаторов или отопления. Могучая воля. Стоит об этом петь, чтобы это продолжало передаваться из поколения в поколение на все времена. Славься, Отечество! Тут обращаемся к стране как к человеку. Я прям вижу, как абстрактная концепция Отечества приобретает физическую форму. Молодой парень с драматичными глазами и подбородком вверх. Рядом с ним стоит Родина в форме молодой девушки с драматичными глазами и подбородком вверх, и длинной косичкой. За ними стоит большая толпа, подбадривает их, аплодирует. Его и ее достижения – их достижения, и наоборот. Наше свободное. Хорошо, что в гимне есть слово «свободное». Эта концепция должна быть неустранимым свойством любой страны. Братских народов союз вековой. Тут я решил не комментировать, лично мне нравится, но больше я не имею права говорить, так как я знаю слишком мало про людей из тех стран. Предками данная мудрость народная. В этом месте у меня начинают наворачиваться слезы. Я визуализирую, как дедушка и бабушка, предки, в народной одежде приносят и вручат молодым русским знания и мудрость. Чтобы выжить и преуспевать в мире, надо его знать и понимать. Предыдущее поколение знает много и понимает много, даже если иногда их знание устаревает. Я чувствую, что это со мной сейчас начинается. Когда преподаю детям, которые родились в информационном веке и знают инстинктивно, как настроить Инстаграм, я думаю, что эта строка помогает вспомнить, что очень стоит общаться и слушать тех, кто живет дальше нас. И слушать стоит тех, кто жили задолго до нас. В народных идиомах есть знания десятков поколений, которые кристаллизировали свои наблюдения в лаконичных, рифмующихся лингвистических самоцветах. Любишь кататься? Люби саночки возить. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Работа не волк, в лес не убежит. У семьи нянек дитя без глазу. Короче, все у вас про работу. Но есть и другие. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Нужда крепче закона. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. С волками жить, по-волчьи выть. Правда, глаза колет. Алиса все время мне это говорит. Фррр. И моя самая любимая. Пулья дура, а штык молодец. Много забавных поговорок, но есть и многие, которые содержат ценную информацию про мир, психологию и душу человека. Кто про что, а вшивы про баню. Не зная броду, не суйся в воду. Хитрость лисы в глупости куриц. Своя рубашка ближе к телу. Дочернины дети милее своих. Точнее расчет, дольше дружба. Пьяному море по колено, а лужа по уши. И бабушки, и дедушки могут передать очень много. Я не успел получить много знаний от своего деда, к сожалению. Единственное, что я помню от Granddad Jack, это «Крэг, не беги вниз по холму. Можешь упасть лицом вниз, и лицо станет фаршем». Хороший совет, но так мало. Бабушка Grandma Audrey передала мне много. Я у нее учился, как создать простой сад, например. И перед тем, как я уехал в Россию, она предупредила, что русские едят много укропа. Но так как я ни разу не ел укропа и не знал, что это такое, я не волновался. А зря. Надо было слушать бабушку. Только после ее смерти я понял, что мне надо было ходить к ней, чтобы учиться и получить от нее все, что возможно. И практическое знание, как покупка акций и сбережение денег, она лучше всех умела. У нас немного разгильдяйская семья в этой области. Но еще она могла придать много ланкаширского. Вот тут мне реально жалко. Всякие смешные слова и выражения, которые я не получил, которые я вовремя не оценил, и то, что она знала и кем она была. Мне просто горько становится, когда я думаю об этом. Про покупку акций можно прочитать, но этот акцент и говор умирает сейчас, и потом вовсе исчезнет. И веселый нрав, и нагленькая личность ланкаширцев тоже сейчас исчезают. А были бы такие слова в нашем гимне, вполне возможно, я бы задумался и чаще ходил бы к грандма и нана в гости. Надо оценить народную мудрость. «Славься, страна, мы гордимся тобой». И вот вернулись парень с девушкой с восхищающейся ими толпой. Или как отец и мать говорят каждому ребенку: «Мы тобой гордимся, мы в тебя верим, у тебя все получится». От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Ну, тут единственный момент, с которым я немного поспорю. Тут пассивная форма используется очень по-английски. Это не мы приехали и забрали леса и поля. Да какой там Тимофеич? Наши поля с ямы по себе раскинулись. Не мы такие, а лес такой. А до этого ничего там не было. Никаких печенегов, ничего. Мы тут ни при чем. Может быть, мне просто завидно, что Англия только раскинулась от Северного моря до Северного моря. Мы, британцы, однажды немного раскинулись тоже. Но все отказались от нашего раскидыша. Ну, зато я не лихтенштейнец. Но все равно, это из моих самых любимых строк. Визуализируется красиво. Я прям вижу, как леса и поля страстно и торжественно стремятся раскинуться из песчаных солнечных мест до зеленых рощ и лесов и останавливаются только когда земля закончилась на окраине царства синего льда. И нравится тоже, что тут упомянуты леса и поля, и что они ваши. Мне кажется, можно было бы добавить. И прыгают кони, гуляют медведи, пушистые волки страну стражат, растут у нас грибы и красные ягоды, варенье ты ешь, я сварила сама, славься, отечество. И мои самые любимые строки: «Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля». Согласитесь, такие слова может сказать мужчина своей возлюбленной. «Дорогая, ты на свете одна такая. Храни тебя Бог, родная моя. Будь моей женой». Сергей Владимирович, я да, тысячу раз да. Родная земля. Сильное словосочетание. Любой народ чувствует сильное притяжение к собственной земле и ко всему, что растет на ней. Человек без родины, что соловей без песни. Родная природа важна для любого организма. Сова бы чувствовала себя не в своей тарелке, когда она не в своей лесной чаще, потому что она приспособлена к своей естественной среде. Нужны деревья с таким же цветом, как и юперья, чтобы можно было поспать без вмешательства нудных британских ученых, старающихся выяснить, спят ли совы в дуплах. Все жители мира принимают свою окружающую среду как часть себя на уровне ДНК. Песец белый из-за снега, лев желтый, потому что саванна. И в России люди бледные с черными кругами под глазами, потому что березы. Или же белый снег, серый лед. Кстати, у меня тоже есть березы фейс последние 12 лет. Короче, рыбам море, птицам воздух, а человеку отчизна. Мне кажется, что людям легче, когда вокруг них есть тот растительный, животный и человеческий мир, в котором они выросли. Это те деревья и животные, которые появляются в произведениях искусства, книгах и в самом языке. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Когда береза станет распускаться, все овьёс. Два медведя в одной берлоге не уживутся. И в конце концов, нет поговорок у русских про лам и кенгуру. Сам я не чувствую себя в своей тарелке в теплых странах. Мне там хорошо, я люблю там бывать. На 6 недель могу, может, дольше. Please, God, this year let me подольше. In Thailand. Но каждый раз я замечаю, что я что-то как-то не чувствую себя совсем в своей тарелке. И хотя каждый раз мы с Алисой шутим, может, останемся? Ха-ха. Мы знаем, что не останемся, и обязательно поедем обратно. Я чувствую себя совсем хорошо только в зеленой Англии или порой зеленой России. В гостях хорошо, а дома лучше, на родной земле. Поэтому очень подходит слово «земля» в гимне, чтобы все пели об этом и осознавали, насколько ценна наша земля. А то, что имеем, не храним, потерявши плачем. Хотелось бы, чтобы в Англии вспомнили это вовремя, а то строят и строят сейчас. А лучше синица, белка и клен, чем сера, новостройка и железная дорога. Широкий простор для мечты и для жизни. Широкий простор роскошно визуализируется. И вижу девушку в красном сарафане и в кокошнике, которая делает широкий русский размах, и перед глазами простирается вся Россия. От песков финского, надо переименовать на русский, залива, пролетим над всеми землями страны, над тайгой, невиданными лесами и озерами, у которых два друга трудятся вместе, чтобы вытащить рыбу. С нами рядом летят журавли и синицы, над городами с постепенно в новостройки превращающимися хрущевками. И в конце долетим до Камчатки, где медведи довольно сидят и радостно жуют рыбу и икру, как и сиамы русские. Простор для мечты. Dream big. Простор для жизни, я так понимаю. Хочу расти не как бонсай в крошечном горшочке. Хочу глубоко вонзить свои корни в благородный торф, расправить свои ветки широко в сторону и высоко вверх, постепенно превратиться в большой пышный грибной лес и порой раскинуться до южных морей. Ну, там это, позагорать под солнышком. Грядущие нам открывают года. Думаем про будущее и что оно нам принесет, и какие мечты мы сможем там воплощать. Какая будет жизнь и что в ней будет лучше, чем сейчас. Планирование и успех идут рука об руку. Хорошо, чтобы каждый человек пел об этом и не забывал. Вот вам место для саморазвития. Подумай, что ты будешь делать с этим. Мечтай, воплощай. Москва мечтает о небоскребах. СПБ мечтает, чтобы не было больше небоскребов. И Омск мечтает о второй станции метрополитена. Нам силу дает ваша верность отчизны. Мощные слова. Есть некая сила, которую можно получить только когда соединяешься со своими. Чтобы строить что-то великое, что-то хорошее, или чтобы отказаться от большого зла. Работай дружней, так будет верней. В самых-самых амбициозных и опасных ситуациях такая сила нужна. Верность имеет цену. Иногда высокую, но эта сила того и стоит. Иногда, чтобы сказать «нет», нужна огромно-преогромная сила. Такая сила исходит только из определенных мест внутри. Уверенность в себе, любовь к себе, любовь к своим. На что родители готовы, чтобы уберечь своих детей от опасности? На что они готовы, чтобы дать им возможность ходить к репетитору? Такая «да» выходит из любви к себе своим. И можно такую силу, как сказать твердые «да» или «нет», найти в любви к своей стране, когда это понадобится. Ну и в согласном стадии волк не страшен. Я бы спел это про Англию с бьющимся сердцем и глазами полными слез. Я верю, что можно брать силу и добро из своей отчизны. Когда я приезжаю обратно в Англию, я это чувствую. Поживу месяц со своей семьей, с родными, друзьями, окружен зелененькими северно-английскими пейзажами. И потом приезжаю свежим, бодрым, полным английской силы и снова готов знакомить недовольных учеников с Present Perfect и Mixed Conditionals. Так было, так есть и так будет всегда. Мне просто нравится однозначность этого заявления. Это объективная правда, это не меняется, это вечно. На такие твердые утверждения можно устойчиво опираться. Лекарство от сомнений и страха. Это не значит, что надо жертвовать собой. Тут я думаю так. Я часть этой страны. Я есть эта страна. Я не должен делать стране зла. Значит, я себе не должен делать зла. И это похоже на законы роботов от Азимова. Кстати, еще один великий русский писатель. То есть, если я верен стране, я еще и верен себе. Если я верен себе, я силен. Верность дает силу. Спасибо всем, кто дослушал. Понимаю, что много слов. Если вы не согласны, скажите. Я тут не хочу сказать это именно так. В России так, вы должны думать так. Я только хочу сказать, что мне лично очень нравится гимн, что я бы практически целиком взял его на место нашего. Ну, кроме от Южных морей до Полярного края. Так выпендриваться мы не можем.